Иоанн Зеведеев. Когда Иоанн стал апостолом, ему было 24 года от роду. Он являлся самым младшим из 12 апостолов. Он не был женат и жил с родителями в Вифсаиде, где вместе со своим братом Иаковом занимался рыболовством в партнерстве с Андреем и Петром. И до, и после того, как Иоанн стал апостолом, он действовал в качестве доверенного лица Иисуса в отношениях с его семьей, и он продолжал исполнять эти обязанности, пока была жива Мария, мать Иисуса. Поскольку Иоанн являлся самым младшим из апостолов и был тесно связан с Иисусом и его семьей, он был очень дорог учителю. Однако было бы неправильно говорить, что он был любимым учеником Иисуса. Вряд ли столь великодушную личность, как Иисус, можно было бы заподозрить в лицеприятстве, в том, что он любил одного из апостолов больше, чем других. Тот факт, что Иоанн являлся одним из трех личных помощников Иисуса, также способствовал формированию этого ошибочного представления, уже не говоря о том, что Иоанн, как и его брат Иаков, знал Иисуса дольше других. Петр, Иаков и Иоанн были назначены личными помощниками Иисуса вскоре после того, как они стали апостолами. Назначая Андрея руководителем группы после избрания 12 апостолов, Иисус сказал ему: «А теперь я хотел бы, чтобы ты поручил двум или трем своим товарищам быть со мной и оставаться при мне, утешать меня и помогать мне в ежедневных делах». И Андрей посчитал, что лучшим решением будет предложить для этой особой роли трех следующих первозванных апостолов. Он хотел бы предложить для исполнения такой благословенной службы себя, однако он уже получил задание от учителя. Поэтому Андрей сразу же распорядился о прикреплении к Иисусу Петра, Иакова и Иоанна. У Иоанна Зеведеева было много привлекательных черт. К числу же не самых привлекательных относилось его чрезмерное, хотя и хорошо скрываемое, самомнение. Длительное общение с Иисусом привело ко многим и глубоким переменам в его характере. Его самомнение существенно убавилось, но когда Иоанн состарился и у него появились признаки некоторого инфантилизма, оно в определенной мере проявилось вновь. Поэтому, наставляя Нафана при написании Евангелия, которое носит теперь его имя, престарелый апостол, без колебания, периодически называл себя любимым учеником Иисуса. Поскольку Иоанн ближе других смертных подошел к тому, чтобы считаться приятелем Иисуса, а также учитывая то, что он был его избранным личным представителем в столь многих делах, неудивительно, что он стал воспринимать себя как любимого ученика Иисуса, ибо он совершенно определенно знал, что являлся тем учеником, которому Иисус так часто доверял. Сильнейшей чертой характера Иоанна была его надежность. Он был исполнительным и отважным, верным и преданным. Его величайшей слабостью было это свойственное ему самомнение. Он был самым младшим в своей семье и среди апостолов. Возможно, он был несколько избалован, быть может, ему слишком много потакали. Однако Иоанн последних лет своей жизни был совершенно не похож на того самовлюбленного и капризного молодого человека, который стал апостолом Иисуса в возрасте 24 лет. Теми характерными чертами Иисуса, которые Иоанн ценил в нем больше всего, были любовь учителя и его бескорыстие. Эти черты произвели на него такое впечатление, что вся его последующая жизнь прошла под знаком любви и братской преданности. Он говорил о любви и писал о любви. Сын грома превратился в апостола любви. И в Эфесе, когда престарелый епископ уже не мог стоять за кафедрой и выступать с проповедью, и его приходилось вносить в церковь на стуле, и когда по окончании церемонии его просили сказать несколько слов верующим, в течение многих лет его единственными словами были: «Дети мои малые, любите друг друга». Иоанн был немногословен, если не считать тех случаев, когда в нем пробуждалось раздражение. Он много думал и мало говорил. С возрастом его характер стал более мягким и сдержанным. Но он так и не преодолел своего нежелания говорить, не избавился от своей молчаливости. Однако он был одарен замечательным творческим воображением. У Иоанна была еще одна черта, неожиданная для такого спокойного и самоуглубленного человека. Он отличался своего рода фанатичностью и крайней нетерпимостью. В этом отношении он и Иаков были очень похожи друг на друга. Оба они хотели, чтобы огонь сошел с небес на головы непочтительных самаритян. Когда Иоанн столкнулся с незнакомцами, которые учили именем Иисуса, он сразу же запретил им заниматься этим. Однако он был не единственным из 12 апостолов, страдавшим таким самомнением и сознанием собственного превосходства. Громадное влияние на жизнь Иоанна оказало то обстоятельство, что у Иисуса не было своего угла, в то время как он знал, сколь преданно Иисус заботился о матери и родных. Иоанн также глубоко сочувствовал Иисусу из-за неспособности его родных понять его и видел их постепенное отчуждение. Вся эта ситуация, при том, что Иисус подчинял малейшее свое желание воле Небесного Отца и строил свою повседневную жизнь на безусловном доверии, оказала на Иоанна столь огромное воздействие, что его характер претерпел явные и глубокие изменения, сохранявшиеся на протяжении всей его последующей жизни. Мало кто из апостолов обладал такой же холодной и дерзкой отвагой, как Иоанн. Он был единственным из апостолов, кто сопровождал Иисуса в ночь ареста, и не побоялся пойти за своим учителем в самую пасть смерти. Он был рядом с Иисусом вплоть до его последнего земного часа и преданно исполнил свой долг по отношению к его матери, готовый к получению дополнительных инструкций, которые учитель мог дать в последние минуты своего смертного существования. Несомненно одно – на Иоанна можно было полностью положиться. Когда 12 апостолов трапезничали, он обычно сидел по правую руку от Иисуса. Первым из 12 он действительно и безоговорочно уверовал в воскресение. И он был первым, кто узнал учителя, явившегося к ним на берегу моря после своего воскресения. В первые годы христианского движения этот сын Зеведея был теснейшим образом связан с Петром и стал одним из столпов Иерусалимской церкви. Он был правой рукой Петра в день Пятидесятницы. Спустя несколько лет после мученической смерти Иакова Иоанн женился на вдове своего брата. Последние 20 лет жизни его опекала любящая внучка. Несколько раз Иоанн попадал в тюрьму и был сослан на остров Патмос, где находился 4 года, пока в Риме не пришел к власти новый император. Если бы не тактичность и благоразумие Иоанна, он наверняка был бы казнен, как и его более откровенный брат Иаков. Представая перед мировыми судьями, Иоанн и брат Господа Иаков с годами научились мудрому примирительному тону. Они обнаружили, что кроткий ответ смиряет гнев. Они также научились представлять церковь как духовное братство, посвященное социальному служению человечеству, а не как Царство Небесное. Они проповедовали преданное служение, а не силу власти, царства и царя. Находясь во временной ссылке на Патмосе, Иоанн написал книгу «Откровения», дошедшую до вас в чрезвычайно сокращенном и искаженном виде. В этой книге «Откровения» сохранились некоторые фрагменты «Великого Откровения». После того, как она была написана Иоанном, большие куски были утеряны, а другие – изъяты. Она сохранилась лишь в отрывочном и фальсифицированном виде. Иоанн много путешествовал и работал, не покладая рук. Став епископом ассийских церквей, он поселился в Эфесе. Здесь, в возрасте 99 лет, он руководил своим помощником Нафаном при написании так называемого «Евангелия от Иоанна». Из всех 12 апостолов только Иоанн Зеведеев в итоге стал выдающимся теологом. Он умер естественной смертью в Эфесе в 103 году нашей эры в возрасте 101 года.